Московское золото и нежная попа комсомолки. Часть третья. Глава 1. Синхрофазовставлятель. 24 мая 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес, 20 километров до Картахены. Приземлившись на аэродроме и едва зарулив на свою стоянку, Леха пулей выпрыгнул из самолета и рванул к стоянке приземлившихся Ай-15-х. Так быстро этот обычно неторопливый летчик еще никогда не бегал, 300 метров пролетели, как миг. Первый из пилотов приземлившихся истребителей начал что-то объяснять, шагая навстречу Лехе. Но тот, не слушая, со всей молодой дури влепил ему кулаком в челюсть. Летчик в шлеме вздрогнул, глаза его собрались в кучку. Он вбрыкнул ногами и буквально улетел куда-то под крыло истребителя. Леха, кипя от ярости, уже мчался ко второму самолету. Его пилот, увидев совершенно побелевшего Леху, несущегося на всех парах, как межконтинентальный экспресс, что-то крича, бросился прочь, не дожидаясь дальнейших объяснений. Потом набежавшие летчики, техники и просто оказавшиеся рядом люд пытались оттащить Леху от пилота истребителя. Через какое-то время, вернувшись к своему самолету, Леха достал здоровенную бутыль местного самогона, забрался на лавочку над обрывом к морю и стал пить. Сначала молча, потом тихо ворча, а потом уже вслух, будто Кузьмич был рядом. В какой-то момент Леха стал сам с собой говорить вслух, обращаясь к исчезнувшему Кузьмичу, вспоминая их приключения, иногда со слезами извиняясь, если он был неправ. Будучи устремленным вдаль, его взгляд почти не фокусировался на окружающих предметах, правая рука машинально нашаривала бутылку и он отпивал крепкий напиток прямо из горла, почти не чувствуя вкуса. «Прости меня, Кузьмич, ты был, наверное, моим лучшим другом», — проговорил Леха со слезами, глядя куда-то вдаль, не видя ни моря, ни горизонта. Рука, машинально шаря по лавочке, снова нащупала бутыль, и Леха отпил еще. Однако, потянувшись за пузырем в очередной раз, рука цапнула пустоту. Его взгляд попытался сфокусироваться на месте, где только что стояла бутылка, и Леха увидел, как чья-то волосатая лапа опрокидывает ее в горло какому-то лохматому и усатому чудищу. «Ах ты, отдай!» — крикнул Леха и встал, пошатнулся и попробовал отобрать бутылку, сделав несколько махов руками. «Вот», — оговорил, друг, — «а сам в одно рыло ханку трескаешь». Раздался знакомый и почти родной, ворчливый голос из недр лохмодавчика. «Кузьмич, мне пока рано в рай. Мне синхрофазотрахатель строить еще надо. Свой фазотрахатель ты, Наденьке, заправлять будешь. Дай бутылку, кому сказал». Перед Лехой, слегка покачиваясь вместе с окружающим миром, материализовался Кузьмич. «Кузьмич, а-а-а». Леха сделал шаг вперед, но тут трава вдруг подпрыгнула, закрутилась и больно ударила его в нос. Мир померк. Как выяснилось позже, Кузьмич, вылетев из самолета и кувыркнувшись несколько раз в потоке воздуха, успел инстинктивно сгруппироваться и дернуть кольцо. Ноги взлетели выше головы, и он повис на стропах под белым куполом парашюта, буквально в 200 метрах от земли. Как потом не единожды рассказывал сам Кузьмич в компаниях. «Лечу я, значит, в воду», — говорил Кузьмич, размахивая руками, метрах в 50 от берега. «Думаю, все, сейчас запутаюсь в шелке, утону». Бултых. Приземлился, вынырнул, руками шелк отпихиваю, ногами шевелю и раз, и до дна достал. Встал, не вижу нифига, мокрым шелком всего облепило. Поверить не могу, а там по пояс. Слушатели хохотали, а Кузьмич каждый раз добавлял. «Вот так, товарищи, судьба меня любит, а иначе как я до сих пор с этой ходячей катастрофой летаю». 30 мая 1937 года. Море около Ибицы. Приземлившись и выключив двигатели, Леха, охая, вылез из кабины своего бомбардировщика. Кряхтя, как старый дед, он разогнул спину, лег на вытоптанную траву и замер, бесцельно глядя на небо, вспоминая, как все началось этим утром. «Расстреляют, наверное», — лениво закралась в его мозг крамольная мысль. «Или героя дадут, или и то, и другое одновременно». Чувство юмора, наконец, проснулась и победила хандру в характере нашего героя. Утро не предвещало ничего необычного. Очередная планерка, дежурные доклады, указания командования. Но в середине совещания звену морских летчиков неожиданно выдали персональное распоряжение. «Сегодня действуете по заявке флота», — коротко сказал Проскуров при постановке боевых задач. «Наконец-то вспомните свою морскую специальность. Есть информация, что мятежники отправили крейсеры «Канарис» и «Балиарис», — усмехнулся он, — «в сторону Балиарских островов на перехват наших конвоев. Так что взлетайте по готовности и работайте». Вслед за Хованским и Остряковым Леха коротко кивнул, отвечая почти автоматически. «Непременно», и на лице мелькнула хитрая улыбка. Мысли уже рвались вперед. «Вот и проверю свои идеи». Он давно хотел испытать свои идеи по атакам на морские цели. Тот памятный сброс 50-килограммовой бомбы, чтобы отпугнуть английский эсминец от советского парохода, засел в его мозгу невынимаемой занозой. Уж больно хорошо тогда скакала пущенная по волнам бомба. Пару подкрыльевых держателей из протеза у него быстро конфисковали и отправили в Советский Союз для изучения, копирования и организации производства. Пока обещания советской промышленности не спешили воплотиться в реальность, летчикам приходилось атаковать корабли с горизонтального полета. Попасть в небольшую и быстро движущуюся цель при таком способе было из разряда чудес. Изрядно финансово простимулировав испанских техников и проявив чудеса изворотливости в добывании материалов, Леха изготовил пару подкрыльевых держателей по типу и подобию протезовских. Еще 4 штуки испанцы обещали доделать в ближайшие недели. «Ну, тут уж как пойдет», — смеялся про себя Леха, хорошо знакомый с оперативностью и обязательностью испанцев. Из разобранного на две части держателя для торпеды получилось еще 2 держателя для бомб, и вся система позволяла взять на внешнюю подвеску аж 4 бомбы. Как всегда, испанская система снабжения не блистала изобилием и могла предложить только стандартные советские 100-килограммовые изделия. «Спасибо и на этом», — думал Леха. «Хотя, конечно, хочется запулить килограммов по 250, а лучше и по 500». Лехина «Катюшка», в девичестве скоростной бомбардировщик Ан-40, взяв 400 килограммов бомбовой нагрузки и английскую фотокамеру F-24, именуемая «Бандура», в бомбоотсек, остальное добрало по максимуму топливом и маслом. Машина была заправлена доверху, как говорится, по самые пробки бензобаков. Она радостно сверкала на солнце залатанными и подкрашенными пробоинами в крыльях и фюзеляже, ожидая вылета. «Посмотрим», — рассуждал Леха, проверяя крепление. «Если все пойдет нормально, то пара под одно крыло, пара под другое. Красота! Вряд ли скорость так уж сильно упадет от этого». Подготовка завершилась, и теперь его «Катюшка» готовилась показать, на что способна с таким нестандартным оснащением. Обсудив со своим непосредственным начальством порядок действий и районы боевого патрулирования, экипажи разошлись по самолетам. Надо сказать, что благодаря Лехиным махинациям, изрядно приправленным и смазанным обмененным на наличные песеты испанским золотом, Леха сумел раздобыть 3-ю радиостанцию на самолет Хованского, и теперь морское звено было самым радиоофицированным среди всех испанских ВВС. В кои-то веки автоматизация шла снизу, а не сверху, и начальству технические новинки доставались в последнюю очередь. «Эх, еще бы в Картахену флотскую станцию поставить», — мечтал Леха, думая, где бы спереть или кого бы напрячь на спереть недостающее оборудование. Стоящие на кораблях станции не совпадали с самолетными по частотам и использовать их не представлялось возможным. Экипаж занял свои места и доложил о готовности. «Поехали», — объявил Леха по переговорному устройству и толкнул рычаги управления двигателями вперед. «Товарищи пассажиры, наш самолет сегодня пилотирует летчик высшего класса, заслуженный мастер парашютного спорта Алекс Донхренов. Просьба покрепче пристегнуть ремни и проверить чистоту ваших парашютов». Самолет начал медленно разгоняться, натужно ревя моторами, он нехотя оторвался от земли в самом конце взлетной полосы. Чистое испанское небо приняло его в свои объятия, ни облачка, идеальная видимость, миллион на миллион. Около часа Леха наслаждался полетом, прежде чем на горизонте показались очертания острова Ибица. Он начал пологое снижение, в шлемофоне прорезался голос «Стрелка». Командира Острякова передала, она бомбила Канариса около порта Ибица. Попала передала, координата 4505 по улитка 4, в моменты волнения вполне себе чисто говоривший по-русски Али Бабаевич проявлял особенную любовь к женскому роду русского языка. «Кузьмич, сколько нам до порта Ибицы?» – спросил Леха. 20 минут», – быстро отозвался штурман, «бензина пока хватает». Особенно долго не раздумывая, Леха отдал приказание проложить курс на Ибицу. Раненый при налете на Майорку, Кузьмич неделю провалялся в госпитале Картахены и сбежал оттуда, хромая на палочке, говоря, что среди своих его нога заживает лучше, а в госпитале ее вообще угрожали отрезать. Теперь он, мучаясь в тесной кабине, притащил откуда-то матрас, стараясь устроиться лежа, чтобы не тревожить раненую ногу. Еще через 15 минут штурман снова прорезался по внутренней связи. «Командир, Похоже, наш Канарис на горизонте, только не в порту, а вполне себе так бодро чешет в море. Идет курсом на Гибралтар. Наверное, испугался, что сам Донхеров к нему сейчас свой фазотрахатель применит. Вот он и смылся, хотя, конечно, слегка дымит и пованивает. «Давай-ка утопим этих сеньоров», – пошутил штурман. Георгий Кузьмич, или просто Кузьмич, как его называл Леха, был штурманом высшего класса. Но это не мешало ему регулярно подшучивать над командиром. Лет на 15 старше Лехи, он был старым штурманом, как она сам себя называл. Он попал в военно-морской флот после того, как с трудом избежал ответственности за аварию самолета в Севморпути. Флотское звание лейтенанта и шанс избежать 10 лет в лагерях, а то и расстрела, делали эту командировку особенно привлекательной в его глазах. Но подколоть Леху он считал своей обязанностью. «Кузьмич, знаешь, тут приказ вышел. Всем флотским шутникам немедленно сбривать усы. Когда ты высовываешься из люка, посмотреть на звезды, оказывается, они обзор стрелку полностью закрывают, а при прыжке с парашютом еще и в стропах путаются. Так и полетишь камнем вниз акулам на закуску. Или думаешь, акула испугается твоего штурманского значка? Ладно, пошли смотреть, кто там такой смелый катается. Моя хорошо сквозь усы видит». Немедленно внес свои 5 копеек в веселье стрелок. «Алибабаевич, смотри по сторонам внимательно», — направил разговор в нужное русло Леха. «Моя хорошо смотрит, хвост чист», — продолжил веселиться стрелок. «Просто иногда какой такой буквы не выговариваю. Я и говорю, Алибаевич, если ты прощелкаешь истребители на хвосте, я тебе самый толстый ибноглу в зад засуну и проверну несколько раз. Паноптикум, а не экипаж», — посмеялся Леха. Через несколько минут крейсер стал заметно ближе, и его можно было хорошо разглядеть уже с высоты 2 километра. Огромная стальная туша медленно двигалась по воде, словно предчувствуя, что внимание небес приковано именно к ней. «Флаг разобрать не могу», — доложил Кузьмич, разглядывая через бинокль пыхтящий внизу корабль. «Вижу, у него знатный дым на корме. Похоже, это Канарис, который Остряков бомбил», — выдал свои заключения Кузьмич. Но выяснять принадлежность корабля долго не пришлось. Зенитная артиллерия крейсера оказалась вполне готова к неожиданным гостям. Внезапно зенитки со стороны судна открыли огонь, и по курсу Лехи стали вспыхивать черные шапки разрывов. Самолет несколько раз ощутимо тряхнуло, а осколки с характерным звоном застучали по фюзеляжу. 88 миллиметров, похоже. «Ах вы, суки недорезанные», — произнес Леха сквозь стиснутые зубы. Его глаза сузились, и он резко завалил самолет в правый вираж, уводя его подальше от огня с крейсера. Разрывы остались чуть позади, но напряжение не спало. «Штурман, фиксируй курс на крейсер», — коротко бросил он, закладывая большую дугу. План начал складываться в голове, он уже не сомневался, как провести атаку. Снизившись до 300 метров, Леха заложил еще один вираж, внимательно следя за огнем зениток. Когда дуга была завершена, он вновь взял курс прямо поперек курса крейсера. Высота стремительно уменьшалась, и самолет уже ощутимо гулял в потоках воздуха от воды. «Кузьмич, заходим поперек курса», — Лехин голос звучал уверенно. «За километр до цели я выйду на 50 метров высоты. Командуй влево-вправо. Сброс на 30 метрах по высоте. Дистанция – 300 метров до крейсера. Скорость – 300. «Принял, командир», — раздался ответ Кузьмича, и тот уже начал ловить своей деревянной торпедной линейкой огромный корпус корабля, который становился все ближе. Теперь все зависело от точности, выдержки и холодной головы экипажа. «Понял, командир. А не ёпнёт, на своих бомбах то не рванём, в смысле?» В голосе Кузьмича слышалось изрядное толика сомнения. «Не должны», — отозвался Лёха, сосредоточенно следя за приближающимся крейсером. «Англичанам тогда также сбросили, и отлично. Лупи всё сразу, и камеру сразу готовь», — распорядился Лёха. Моторы ревели, самолёт мчался над водой, едва не касаясь сверкающей под солнечными лучами глади. Высота в 30 метров была минимальной, воздух внутри кабины вибрировал от напряжения, словно сама машина чувствовала, насколько близок момент атаки. Глухой рык моторов дополнял звенящую тишину ожидания. Бомболюки раскрылись с тихим скрипом, и самолет, как хищник, замер на секунду, готовясь выпустить в полет свой смертоносный груз. Цель стремительно приближалась, серый борт огромного корабля вырастал на глазах, закрывая собой весь горизонт. «Лево 3, еще лево 1, так держать», — четко командовал штурман, всматриваясь в цель через прицел своей сосновой линейки. «На боевом. «Три, два, один, сброс!» – заорал в шлемофон Кузьмич, почти перекрывая шум мотора. «Бомбы пошли! Получайте, суки!» – крикнул Леха, не удержавшись от эмоций. Сразу после сброса он резко потянул штурвал на себя, одновременно нажимая правую педаль. Самолет с напряженным стоном рванул вверх, буквально перескакивая над передней башней крейсера. На какой-то миг Лехе показалось, что он видит удивленные лица офицеров на мостике. Тут сзади оглушительно загрохотал крупнокалиберный пулемет «Стрелка», добавляя свой небольшой вклад в хаос войны, словно огненной метлой, сбрасывая вражеских моряков с мостика корабля. Самолет резко заложил правый вираж, проходя в опасной близости от воды, и также резко пошел в набор высоты. «Горит, командир, горит, есть, два взрыва!» — радостно кричал радист, не скрывая своего восторга. «Их самолет горит, и в одну маленькая пушка попали!» Леха выровнял машину, снова положил ее в пологий вираж вокруг крейсера и дал команду. «Штурман, снимай кино, а потом давай, рисуй курс на базу!» И тут он не удержался, спросил по внутренней связи у Кузьмича. «Кузьмич, какого хрена ты в 150 метрах от корабля бомбы запустил? Чуть не влепились в это корыто, перепрыгнули почти над головами фашистов. А если бы бомбы через крейсер перескочили, так чтоб фашисты наверняка обосрались, у меня не перескочит!» С веселой наглостью и без тени сомнения ответил штурман, щелкая фотоаппаратом и попутно вытирая пот со лба. Самолет, освободившись от 400 килограммов смертельного груза, с заметной легкостью набирал высоту. Ощущение тяжелой тревоги постепенно сменялось облегчением. Машина уверенно уходила из зоны опасности, а под крыльями осталась вспененная вода, горящий крейсер и черный столб дыма, медленно поднимающийся в ясное небо. Выведя самолет на высоту около 2 километров, Леха внимательно оглядывал горизонт, и тут его взгляд зацепился за атакованный дымящийся корабль, оставляющий за собой длинный черный след на воде. Он прищурился, пытаясь рассмотреть детали. «А ведь ни разу не Канарис, ой, БЛ, самки и шака», — пробормотал он, закладывая левый вираж, чтобы подойти поближе. Водя глазами по силуэту судна, он начал узнавать характерные черты. «Две башни по 3 здоровенных орудия», — медленно выговорил он, и ему вдруг все стало ясно. Леха вспомнил этот силуэт. «Похоже, мы вслед за Остряковым влепили фрицам в их недоношенный линкор», — заключил Леха с нотками огромного удивления в голосе. «Кузьмич, сделал фото?» — поинтересовался Леха. «Парашютом чувствую, нам сейчас такой синхрофазотрахатель заправит. Вот теперь твои фотографии очень понадобится отписываться». Глава 2. Он первый начал. Самое начало июня 1937 года. Кабинет Кузнецова в порту Картахены. Главный военно-морской советник медленно шагал вдоль короткого строя летчиков, буравя взглядом каждого, как будто старался вытянуть правду силой мысли. «Какая же су, какой нехороший человек чуть не утопил эту их Германию? Нет, я спрашиваю, кто влепил немцам в этот их сраный Дайчланд-4 бомбы?» Его голос был наполнен плохо скрываемым удовлетворением, но выражение лица оставалось суровым. Летчики переминались с ноги на ногу, пытаясь выглядеть спокойными. Остряков переглянулся с Хованским и Хреновым, сделал короткий вдох и четко доложил: «Товарищ капитан первого ранга, находясь над захваченным мятежниками портом Ибица и в ответ на обстрел зенитной артиллерии противника сбросил 600-килограммовых бомб на находящийся на якоре крейсер мятежников. Наблюдал взрывы. Насчет попаданий не уверен». Советник прищурился, сверля взглядом Острякова, и, зацепившись за его слова, резко бросил: «Это то я знаю. Ты бомбил с высоты 2 километров настоящий в гавани мятежной Ибицы корабль. Тут мы в своем праве, хотя теперь колбасники, конечно, исходят на дерьмо. Вроде была пара попаданий, после чего этот их Дайчланд рванул на всех парах своих дизелей в Гибралтар. А вот дальше что?» Наступила тяжелая пауза, которую никто не решался нарушить. Леха, глянув налево и направо, встретился глазами с товарищами. С чувством обреченности он все-таки сделал шаг вперед. «Это был я, товарищ капитан первого ранга», — тихо выдавил он. «Получил радиограмму от командира». Тут Леха мельком глянул на Острякова, что они подверглись нападению мятежников, и пошел на выручку. Ну кто бы сомневался, что хоть один геморрой пройдет мимо или без участия товарища Хренова. Делано удивился Кузнецов, но они первыми начали. «Мы только пытались определить, что за корабль, прошли мимо больше чем в километре, а они из всех своих зениток стали долбить. У меня 6 пробоин в крыльях», — закончил он почти по-детски оправдываясь. «Правда, 5 из них, это мы неудачно над фронтом пролетели до этого и просто залатать не успели», — добавил он мысленно, не решаясь озвучить эту несущественную деталь. Его приятели, выстроенные по левую и правую сторону, еле сдерживали смех. У Острякова дрогнули плечи, а Хованский прикрыл рот рукой, будто задумчиво почесал подбородок. Николай Герасимович Кузнецов был одновременно и возмущен, и горд. С одной стороны, он только что получил зверскую дыню из Москвы за то, что чуть не спровоцировал конфликт между Германией и Республиканской Испанией, хотя немцы и так почти в открытую помогали Франко. Скривившись, Кузнецов вспомнил личную шифровку от самого Ворошилова по поводу атаки немецкого линкора. Приличными в ней были только предлоги и подпись. Ситуация в Москве была, мягко говоря, накаленная. Новый нарком НКВД, товарищ Ежов, вдохновленный вождем всех народов, с усердием, достойным лучшего применения, рыл землю в поисках врагов народа и троцкистских шпионов. Причем армия и флот оказались в первых рядах этой паранойи. До Испании же пока не докатывалась и тень этих репрессий. Главный местный НКВДшник товарищ Александр Орлов был занят уничтожением недостаточно активных сторонников коммунизма в анархистской Барселоне и пока не проявлял особого рвения в сторону Кузнецова и его летчиков. Видимо, после того памятного инцидента с электричеством предпочитал временно держать дистанцию. Но Кузнецов прекрасно знал, что характер у Орлова мерзкий, и рано или поздно это или какая-то другая история аукнется ему по полной программе. И тут, как снег на голову, опять отметился Хренов, и на удивление Остряков с Хованским составили ему компанию. Уж не заразно ли такое хреновское везение, нервно подумал Кузнецов. Атака на немецкий линкор оказалась совсем не кстати. Учитывая политическую ситуацию, это было похоже на подбрасывание горящих углей в бочку с порохом. Но с другой стороны, черт возьми, Кузнецов буквально разрывался между необходимостью разнести всех этих орлов в пух и прах за неподобающую инициативу и чувством безграничной гордости за своих летчиков. Эти его орлы, как он их любил называть, в одном вылете, при минимальных ресурсах, с использованием кустарных доработок и чистой русской смекалки, чуть не утопили гордость нацистского флота, линкор «Дойчланд», символ новой Германии в нацистской пропаганде. В сердце Кузнецова боролись пара чувств. Трезвый политический страх и тихое, но отчаянное восхищение мастерством и бесстрашием его летчиков. Эта атака наверняка сыграла свою роль, когда следующей ночью затемненная республиканская эскадра, конвоировавшая транспорты, неожиданно вышла на соединение германских кораблей, собравшихся в точке рандеву. Обе стороны не ожидали этой встречи и были застигнуты врасплох. Линейный корабль и 3 эскадренных миноносца, видимо, перепугавшись как следует и будучи все еще под впечатлением от недавнего налета Лехи, поспешно подняли национальные флаги и осветили их прожекторами, давая понять, кто они такие. Республиканцы не собирались нападать, и обе эскадры молча обменялись сигналами издалека, просто разошлись в ночи, сохраняя напряженное равновесие в тишине темного моря. Главный военно-морской советник испанского правительства остановился напротив Лехи, молча просверлил его взглядом. В глазах блеснуло что-то непонятное, то ли одобрение, то ли раздражение, а скорее и то, и другое. Кузнецов кровожадно улыбнулся. «Вот я ни на грамм не сомневался, что без нашего бойца товарища Хренова ни один блудняк, как он сам изволит выражаться, не проходит», — повторил флотский начальник. «Но как, Леша, как ты на своем СБ это умудрился сделать?» Кузнецов не сдержал эмоций. «Влепить аж 2 бомбы в идущий на 20 узлах корабль. У нас прицелов-то подходящим даже нет. Немцы в мешках выгрузили больше 30 человек команды, да и вообще чуть не сгорели, рванули в порт Гибралтара на ремонт быстрее собственного визга». В голосе Кузнецова слышался искренний восторг. «Ну я таки морской летчик», — притворно застеснялся Леха. «Ты мне монашку со свечкой не строй тут, давай, рассказывай, как ты умудрился?» Николай Герасимович уже улыбался, не скрываясь. Зашел на бреющем ему поперек курса почти на максимальной скорости. Штурман прицелился по сосновой линейке и в 250 метрах от корабля произвел сброс. Бомбы срикошетировали от воды, прыгнули как камешек по воде, и влепили ему в борт. Стрелок 2 взрыва видел. Еле над передней башней перескочить линкор успели, эмоционально рассказывал Леха, заново переживая эту историю. Стрелок заодно из пулемета прошелся по мостику. 100-килограммовых бомб, конечно, мало для атаки корабля, но 250-ок не было на аэродроме, вот и пришлось сотки брать. Мы полдня с испанскими техниками убили, чтобы наши сотки горизонтально подвесить на внешнюю подвеску. А сами подвески под крылья ты где взял? Наши СБ без них в комплекте приходили. Даже новая партия без них пришла. Начальник четко отслеживал ход истории. Два держателя из всякой фигни сделали, по образу и подобию протезовских, а еще два, это просто на две части торпедный держатель разобрали, обреченно признался Леха. По управляемости самолет также себя ведет, как и при внутренней загрузке бомбами, а по скорости, наверное, километров 10-20 теряется. Хотя это не точно, впервые улыбнулся Леха. Но над морем истребителей нет, если что, я бы сбросил и ушел. Жалко, с пшка мало берет. Вот если бы пятисотками бюргером бы врезать, размечтался вслух Леха. А что за двух бобров в шляпах ты намалевал на боевом самолете? Кузнецов не собирался просто так выпускать Леху. Это бурундуки, покаянно ответил тот. Да хоть зайцы. И почему это эти бурундуки зовутся Су-50 и Корохи? Слабоумие и отвага, ответил Леха. Ну это про организацию нашей СЛУА на испанском, так это для секретности. Значит так, подвел резюме Кузнецов. Бобров закрасить, немедленно, и впредь согласовывать такие художества. Дальше, Кузнецов сделал паузу и отпил воды из графина. Товарища Хренова, и его изобретенного топ-мачтового способа бомбометания там не было, а также вас, он ткнул в стоящих рядом с Лехой летчиков. Правительство республики заявило, что официально самолеты пилотировали летчики-республиканцы Хосе Арсьеганьера и Леокадия Мендиэла. Бомбы сбросили с высоты 2500 метров в ответ на обстрел зенитной артиллерии линкора. Попали случайно, о чем они сожалеют и приносят извинения. Всем все ясно, нам только войны с Германией не хватало. Немецкие газеты орут в истерике о неспровоцированном нападении красных властей Валенсии на нейтральный корабль. Кузнецов снова прошелся вдоль короткого строя летчиков. Уже и Яков Владимирович, как всегда энергичный, примчался сегодня в штаб с лицом, обещающим бурю. А теперь еще и командующий ВВС Испании из Валенсии на всех парах двигается сюда, чтобы вставить вам горячие клизмы. Вот, нас тут армейские товарищи просят им под Мадридом помощь. Хренов, у тебя штурман вроде живой уже? Впервые за всю беседу улыбнулся Кузнецов. Завтра с утра грузись, чтобы я тебя тут, в Картахене, дней 5, а лучше всю неделю, не видел. Есть. Все, что оставалось ответить Лехе. Впрочем, накал страстей Леху не особо трогал. Он уже привычно списал всю ситуацию на стандартную жизнь фронтовых авиаторов. Сегодня тебя хвалят за блестящую операцию, завтра ругают за ее последствия, а послезавтра все снова поменяется местами. Самое начало июня 1937 года. Таверна «Три пескаря», городок Лос-Эль-Казарис, около одноименного аэродрома. Через несколько дней после эпического полета к Ибице, возвращаясь с аэродрома в захудалый, но по своему уютный городок Лос-Эль-Касарис, Леха решил утолить голод в своей любимой таверне. Заведение было пропитано запахами жареной рыбы, винных паров и местного беззаботного гула, то, что надо после очередного адреналинового рейса. В углу, за маленьким деревянным столиком, он заметил Колю Николаева. Тот сидел с бокалом пива, глядя на мир взглядом человека, находящегося совсем не здесь и думающего какие-то отвлеченные мысли. Леха прищурился, кивнул на пустующий стул напротив и с невинной улыбкой спросил: «Не помешаю?» Николаев поднял глаза, и на его лице промелькнула целая гамма чувств, от испуга и злости до чего-то похожего на восхищение. Видимо, отрицательные чувства он сумел задавить где-то на подступах к голосовым связкам, потому что сдержанно кивнул. «Строй заход на посадку». Устраивая поудобнее свой тощий зад на деревянном табурете, Леха махнул подошедшему официанту бутылку пива и барабульку. Барабулька, конечно, здесь называлась сальмоните, но после бесконечных попыток объяснить это русским летчикам хозяин таверны просто сдался. Теперь в меню гордо красовалось по-русски. Барбатус и официанты, не моргнув глазом, подавали русским летунам их привычное и любимое блюдо. «Коля, ты прости, закрутила меня. Совсем времени поговорить не было», – начал Леха, сделав щедрый глоток пива и, не моргнув глазом, потянувшись за Колиными оливками. Николаев фыркнул и, глядя на него с ехидной усмешкой, уточнил: «Знатно тебя натянули за немецкий линкор». Леха, не отрываясь от оливок, выразительно махнул рукой, демонстрируя крайнюю степень половых извращений, доступных летному составу. «А-а-а, нас драть, только агрегаты тупить». Николаев вздохнул, но на губах все равно играла легкая улыбка. Он сделал глоток пива, глядя куда-то сквозь собеседника, и вдруг сказал: «Ты, Конечно, интересный человек, Леха. Спасибо, что не бросил тогда. Итальянцы бы из меня дуршлаг сделали, если бы не ты. Он на мгновение задумался, а потом продолжил. Но ты хренов талант, конечно, сумел удивить. Сижу я в этой конуре бомбатсика на верхнем ярусе, вместе с Кузьмичом подо мной, моторы ревут, не слышно вообще ничего. Чувствую, на посадку заходим, звук моторов поменялся, и тут стрельба, трах, бах, страшно, что ужас, мало того, что ничего сделать не можешь, так еще и темно и нифига не видно. Вдруг как отбойным молотком по самолету, та-та-та, створки люка хрясти открылись, и самолет вдруг на крыло как встанет. Кузьмич только лапками своими взмахнул и со своих носилок брык, раз и улетел куда-то в море. Леха чуть не подавился, запихивая очередную николаевскую барабульку себе в рот, а сам Николаев, размахивая руками и не замечая исчезновения деликатеса со своей тарелки, продолжил, словно заново переживая. Я, понимаешь, вцепился во что-то, раскорячился весь, трясет жутко, самолет то на одно крыло встанет, то на другое, а подо мной распахнутые створки бомболюка и бездна сияет, то море видно, прямо вот оно, рукой барашки достать можно, то земля с песочным пляжем показывается. Я думал, сдохну, не помню уж как долетел, говорят, пальцы мои по одному отцеплять пришлось. Лёхонька времени вспомнил эпизод с коровой в бомболюке в незабвенном фильме «Особенности национальной охоты будущего». «Жить захочешь, еще и не так раскоричишься», — воспроизвел он цитату из фильма «Будущего», стараясь не заржать изо всех сил. Николаев снова вздохнул, кивнул головой, соглашаясь с комментарием товарища, снова покачал головой и посмотрел на Леху, как на редкого зверя. «И вот вроде человек ты нормальный, не бросил. Заботишься о товарищах по-своему, конечно, рации раздобыл за свой счет», — в раздумье произносил Коля Николаев, потом усмехнувшись, сказал. «Но ты меня извини, Леша, что я от тебя подальше держусь, у меня жена дома беременная осталась. Вот почему-то везде, где ты появляешься, без какого-то трындеца не обойтись». Николаев удивленно заметил, что пока он разглагольствовал, количество барабульки на столе катастрофически сократилось. «Вот смотри, и с барабулькой та же катастрофа приключилась», — произнес он, подключаясь к уничтожению жареной рыбки. «Расскажи лучше, как то в Мадрид слетал». Леха задумался на минутку и начал рассказ. «Самое начало июня 1937 года. Аэродром Алкала, пригород Мадрида. Ну что тебе сказать про Сахалин, над островом нелетная погода». Почему-то и совсем не к месту всплыла в голове нашего героя песня из будущего. На Сахалине он, конечно, никогда не был, да и погода в Мадриде жаловаться особо не давала повода, хотя Мадрид встретил Леху, Кузьмича и Алибабаевича действительно отвратительной, с их бомбардировочного взгляда, погодой. Стояло безоблачное лето, такое чистое и ясное, что хоть открытки рисуй, видимость миллион на миллион, высказался Кузьмич перед очередным вылетом и разочарованно сплюнул. Днем температура стабильно держалась на уровне 32-35 градусов в тени. Солнце палило без устали, выжигая все вокруг, а световой день тянулся, казалось, бесконечно. Светать начинало уже около половины шестого утра, а темнеть начинало едва ли к десяти вечера. Обшивка их боевых самолетов накалялась так, что на ней можно было жарить яичницу. Тепловое марево и раскаленные металлические поверхности только добавляли ощущение, будто ты не в Испании, а где-то на краю пустыни. Лишь ночью наступало некоторое облегчение. Жара спадала до более или менее терпимых 20 градусов, а то и до совсем приятных 18. Но Леху раздражало в погоде вовсе не жара. «Никаких тебе облаков, чтоб спрятаться», — ворчал он, потея в кожаном реглане в кабине своего СБ. Ясное небо над Испанией, хоть и выглядело прекрасно с открыток, в отсутствии истребительного прикрытия, для бомберов было сущим наказанием. Не было тех спасительных пухлых облачных гряд, где можно укрыться от настырных вражеских истребителей. Испания преподносила свои сюрпризы, а им оставалось только принимать их, как есть, вместе с жарой, ясным небом и вечно раскаленной обшивкой самолета. Знакомый ему аэродром Алкала подвергался регулярным налетам франкистской авиации, даже вражеским истребителям лететь сюда было меньше 50 километров, и регулярно над аэродромом устраивалась собачья свалка с ревом носящихся над головой истребителей. С утра в один из дней, недалеко от своего самолета, Леха увидел под маскировочной сеткой маленький гражданский самолетик. Фюзеляж был светло-зеленого цвета, а по боку тянулась веселая белая стрела, будто кто-то решил разбавить военный антураж парком аттракционов. Увидеть такое чудо среди суровых военных машин было неожиданно, и Леха, любопытствуя, поймал техника. Это чей цирк на колесиках? Испанский техник расправил плечи с гордостью, словно ему самому принадлежала эта зеленая стрела. А, это французский корреспондент прилетел. Репортажи про нас пишет. Леха удивленно приподнял бровь. Ну, корреспондентов в Испании он видел, но чтобы вот так, на своих крыльях. Интересно, и сколько у него храбрости, летать на таком самолетике в условиях войны, мелькнуло у него в голове. И действительно, примерно через час, в сопровождении пары испанских начальников, к его СБ уверенно направился человек, невысокий, но чрезвычайно живенький, с небольшим брюшком, обтянутым явно не первой по свежести рубашкой и болтавшимся на шее галстуком, сдвинутым на бок. На круглой голове француза красовались большие залысины, немного припухшие щеки, добавляли лицу какое-то детское любопытство, а глаза, слегка выпуклые и удивленные, делали его похожим на профессора, который только что открыл что-то невероятное. «Антуан», — радостно заявил он, протягивая руку, корреспондент газеты «Пари Суар», что переводится как «Парижский вечер». Леха, сдержав желание рассмеяться, пожал руку. «Леха», — коротко представился он, переводился как «Алекс». Глава 3. «Парижский вечер». Самое начало июня 1937 года. Аэродром Алкала, пригород Мадрида. Антуан внимательно оглядел Леху, словно изучал редкий экземпляр музейного экспоната, затем улыбнулся уголком губ и вдруг с неподдельной радостью воскликнул. «Так вы и есть те самые русские пилоты, о которых я столько слышал. Рыцари неба, лос виадорис русос, как говорят здесь». Леха хмыкнул, сцепил руки на груди и с прищуром посмотрел на француза. «Ага, мы, только больше как ассенизаторы конюшен тут работаем, дерьмо за разными правительствами разгребаем, если на правду смотреть. Тут героям быть некогда. Герои всегда говорят, что они не герои», с улыбкой видом заметил Антуан, поправляя галстук. Он оглянулся на свой зеленый самолетик, словно хотел убедиться, что тот еще стоит на месте, и вдруг заявил: «Мне сказали, что вы недавно были на севере и потопили франкистский линкор, а потом совсем недавно чуть не утопили заодно и немецкий. Расскажите, что случилось с линкором «Испания»?» Леха пожал плечами и криво усмехнулся. «Сеахова, он утонул». Такое короткое повествование здорово развеселило француза, и он радостно произнес: «По официальной версии они на своей же мине подорвались, а что случилось на самом деле?» Леха сделал максимально одухотворенное лицо. «Мы, конечно, старались просто их испугать. Прямо вот совсем рядом пролетали с торпедой. Вид нашего самолета был столь страшен и ужасен, что линкор предпочел выброситься на мины, чем лицезреть наши небритые рожи». Антуан искренне расхохотался от такого красочного повествования. Затем француз хитро прищурился и вытащил из кармана блокнот. Рука с карандашом замерла в воздухе. «А про немецкий Дойчланд? Вас там тоже не было? Расскажите мне все. С самого начала». «Конечно, не было. Кто же знал, что это фашистский линкор?» Совершенно искренне возмутился Леха. Но, видя, с каким энтузиазмом француз приготовился записывать, махнул рукой и начал рассказывать, как мирные испанские летчики Арсьегас Мендиалы 1 мая, в день всемирной солидарности трудящихся, полетели поздравить своих заблудших соплеменников на остров Ибица, и как оголтелые немецкие милитаристы, стоявшие со своим линкором в испанском порту, сорвали единение народа и первыми открыли огонь. И представляешь, с первого залпа попали точно в замок бомболюка. Все 6 бомб разом так и выпали из самолета. Остря, Арсьегов им кричит: «Берегись». Но, слава богу, бомбы вот точно совсем никуда не попали. Только пара взрывов случилось, но это, видимо, на немецком линкоре сами колбасники не иначе как курили в неположенном месте. Антуан слушал буквально с открытым ртом, время от времени записывая или вставляя что-то вроде: «Невероятно, и вы не боялись?» «А, мы-то, нет, нас же там не было, нам-то что бояться?» А вот Мендиала чуть полные штаны не наложил, когда бюргеры ему в самолет из зенитки засадили. Боялся он, конечно, да дрожи, честно ответил Леха, пожимая плечами. Когда рассказ подошел к концу, Антуан, отсмеявшись, отложил блокнот и, вытирая слезы, вдруг предложил: «Мне кажется, ваша история – это история о человеке, о смелости, о том, что…» Антуан снова улыбнулся, но его глаза выдавали, что французское воображение уже сплело новую паутину из их разговора. «Знаете, я же тоже пилот», — вдруг сказал он, кивнув на маленький зеленый самолетик, и хитро прищурившись, продолжил: «Я хотел бы полететь с вами, чтобы увидеть войну сверху своими глазами». Леха вытаращился на него, как на сумасшедшего: «У нас же места совсем нет, нас всего 3 человека, второго пилота нет, да и сбить могут». Антуан кивнул с серьезным видом: «Я знаю, что это опасно, но это того стоит. Если я смогу рассказать миру правду, я могу быть стрелком». Леха долго смотрел на француза, не зная, смеяться или плакать. Потом ухмыльнулся: «Ну, что ж, пари-суар, парижский вечер, ладно, только надо с испанским авиационным начальством договариваться». Антуан расплылся в улыбке и крепко пожал руку Лехе, явно наслаждаясь началом нового приключения. Леха, конечно, был не из тех, кто пускал всяких новичков в кабину, особенно француза с его пацифистскими взглядами на войну, но у Антуана был такой целеустремленный вид, что отказать ему оказалось сложно. «Испанцы его не пустят, да и не успеет он до завтра все согласовать с Валенсией», — думал Леха, решив, что нашел хороший выход из сложного положения. Каково же было его удивление, когда на следующее утро Антуан, в старой кожаной куртке, которая явно видала лучшие времена, и уже в летном шлеме, отирался около самолета. Но к своему ужасу, вместе с ним Леха лицезрел начальника всей испанской авиации Идальго де Сиснероса, того самого, кто пропесочивал Леху после памятного полета к Ибице. Тот, видимо, будучи очарованным французским журналистом, кивал головой, разрешая это очередное безумие. Антуана одели в летный комбинезон, обучили пользоваться пулеметом, кислородной маской и радиостанцией. Через час после начала свинячьего цирка, по меткому выражению Кузьмича, настал момент, когда Леха, Кузьмич и мрачный Алибабаевич сдержанно наблюдали, как Антуан пытается запихнуться в стрелковую кабину. Куртка была застегнута не на те пуговицы, а лицо выражало смесь паники и безграничного счастья. В итоге через полчаса самолет отправился в чистое и голубое испанское небо. Хорошо, что вылет сегодня был на разведку и фотографирование. Леха буквально молился, чтобы им не повстречались немецкие истребители. Набрав 5 километров высоты, он думал: даже если нацепит маску неправильно, вроде не должен помереть. Нельзя, чтобы маленький принц остался ненаписанным. «Ну что, удобно?» — спросил Леха в рацию, волнуясь за литературный талант, засунутый в тесную кабину. «Очень интересно», — ответил Антуан, крутя турель в разные стороны. «Можешь дать пару коротких очередей по облакам?» — снизошел Леха. «Заодно посмотрим, хоть что-нибудь он запомнил». Антуан выровнял пулемет и с каким-то героическим видом нажал на спуск. Пули улетели куда-то в синеву небо, но сам факт того, что он стрелял, казалось, наполнил его гордостью. Когда они приземлились, Антуан, шатаясь, вылез из кабины и с видом, будто выиграл всю войну, заявил: «Это было невероятно», — выдохнул он, обтирая со лба пот, и, хотя ничего экстраординарного в этом полете не произошло, судя по вдохновленному лицу Сент-Экзюпери, этот полет он запомнит надолго. А вот Леха твердо решил, что в кабину его самолета больше ни один корреспондент не залезет. Леха, глядя на корреспондента, только улыбнулся. «Невероятно, особенно то, как ты расстрелял облака». Антуан рассмеялся, хлопнув его по плечу. «Но ведь облака тоже были на стороне врага, не так ли?» И тут даже Леха не выдержал и захохотал. Самое начало июня 1937 года. Отель «Флорида», Мадрид. Через пару дней после их импровизированного боевого вылета Антуан снова появился на аэродроме, но на этот раз выглядел более цивилизованно: свежая рубашка, галстук наконец сидел на месте, а на голове красовался чуть помятый берет. Он подошел к Лехе с широкой улыбкой. «Алекс, ты должен посетить мой отель. Это самое важное место Мадрида, там собираются все интересные люди города. Обещаю, скучно не будет». Леха недоверчиво прищурился, вспоминая, как пару дней назад этот же человек стрелял в облака из пулемета. «Что за отель-то?» – поинтересовался он, поправляя примятые шлемофоном волосы. «Отель «Флорида», – с гордостью заявил Антуан. «В самом центре Мадрида, на Гран-Виа, там сейчас живут самые интересные журналисты, писатели и, ну, все, кто делает историю». Леха удивился наличию такого места в полуокруженном Мадриде, но любопытство взяло верх. «А ванная у тебя есть?» С горячей водой Леха поставил в совершеннейший тупик Антуана своим вопросом. Уже к вечеру он и Кузьмич, переодевшиеся в более-менее чистую форму, шагали по коридорам отеля, где пахло табаком, дешевым вином и творческим хаосом. Антуан встретил их у входа в бар, сияя, как новенький золотой суверен. «Ну что, друзья», — сказал он, разводя руками, — «добро пожаловать в центр мадридской вселенной». Леха только собирался что-то сказать, как из-за угла послышался громкий хриплый голос. «Антуан, мой друг лягушатник, ну и кого ты там привел?» На них надвигался массивный мужчина с усами, в круглых очках и традиционном берете, который смотрел так, будто уже заранее готов был спорить или поднимать тост. Леха замер в шоке от происходящего, ибо узнал этого человека, легенду. Это был сам Эрнест Хемингуэй. «Алекс», — хохотнул Антуан, хлопнув его по плечу, — «познакомься, это Эрнест. Ну, ты, наверное, слышал о нем. Они тут снимают кино про войну для Янки». «Слышал», — не мог прийти в себя Леха от того, что пожимает руку самому Хемингуэю. Хемингуэй прищурился, разглядывая Леху, и, явно одобрив, сказал: «Значит, ты русский летчик? Русские, вы же из тех, кто умеет выпить, а это смотря что выпить», автоматически парировал Леха, вызвав у Хемингуэя громкий смех, и понеслось. За столом в углу бара быстро появились бутылки испанского вина и приличный набор закусок. Видно, любящий хорошо поесть, Хемингуэй усмехнулся и хлопнул удивленного Леху по плечу. «Ты только не рассказывай об этом моим читателям, а то подумают, что я сражаюсь за республику исключительно ради колбасы», — громко пошутил Хемингуэй. Разговоры за столом сменялись с такой скоростью, что Леха иногда не успевал понять, когда речь идет о войне, а когда о рыбалке в Африке. Хемингуэй оказался не только громогласным рассказчиком, но и настоящим душой компании. Он мог в одну секунду осудить тактику республиканцев, а в следующую, с такой страстью обсуждать бои быков, что даже Кузьмич, человек с минимальными познаниями в испанском и всех прочих языках, втянулся в беседу. Антуан сидел рядом и внимательно слушал, иногда вставляя комментарии о литературе или авиации. Он явно гордился, что смог собрать за одним столом такую разношерстную компанию. Когда вечер плавно перетек в ночь, Леха, опрокинув очередной стакан вина, не очень трезвым взглядом посмотрел на Сент-Экзюпери и сказал: «Антуан, ты обещал мне горячую ванну». Антуан улыбнулся и, чуть покачнувшись, ответил: «Один момент, и я все организую. Вот, кстати, ваш советский журналист Михаил Кольцов, он тут всех знает и все организует». Минуту. Оставив Кузьмича бухать с Хемингуэем, Леха лежал в ванной, в номере, организованном Кольцовым, наслаждаясь, казалось, давно забытым состоянием. Отмывшись, он теперь просто лежал в теплой воде. Редкое ощущение покоя заполняло каждую клетку тела. Леха выключил свет и закрыл глаза, наслаждаясь одиночеством. Вдруг дверь тихо приоткрылась, и мягкий свет из коридора прорезал темноту. В полутьме появилась обнаженная женская фигура, грациозно вошедшая в комнату. Леха застыл, но не произнес ни звука. Возможно, он надеялся, что это ему просто мерещится после выпитого. Женщина приблизилась к ванне, пригнулась, чтобы потрогать рукой воду. «Как мило, они подготовили мне ванну», — произнесла она на французском с мягкой, почти мурлыкающей интонацией. Леха, конечно, понимал французский на уровне «сыр, вино и я не ел 6 дней», но общий смысл фразы ухватил. Он снова замер, а женщина, нисколько не смущенная, грациозно залезла в ванну. «Простите, мадам», — начал он было, но не успел договорить. Ее стройное тело устроилось прямо на нем. Леха почувствовал, как она, видимо, поскользнувшись, опустилась точно туда, где его орган от неожиданности напрягся так, что его можно было принять за часть сантехники. Женщина резко выдохнула, замерла, а затем пронзительно взвизгнула. «О, боже мой!» — вскрикнула она, крепко хватаясь рукой за виновника произошедшего. «Это мой, Леха», — пытаясь выдернуть младшего товарища из крепких пальцев незнакомки, в буквальном смысле. Женщина в панике дернулась, а Леха инстинктивно был вынужден подняться вместе с ней, чтобы не лишиться такого важного агрегата. Он поднял руки вверх, словно сдавался. Вода выплеснулась из ванны на пол, и только шум сдерживал ее визг. «Вы кто такой, что вы тут делаете?» — выпалила она, все еще сжимая его член, как ручку управления самолетом. «Это мой номер, точнее, мне его дали», — оправдывался Леха, стараясь не шевелиться. Давно не использованный Лехин орган от неожиданности принял угрожающие размеры. В этот момент дверь снова приоткрылась, и в ванную заглянул Сент-Экзюпери. «Ой, простите за беспокойство, друзья. Кажется, я случайно перепутал номера». «Черт побери, Антуан!» — рявкнул Леха, все еще пытаясь высвободить свою часть тела из захвата. Женщина, наконец отпустив его, прикрыла грудь руками, оставив сверкать темный треугольник в падающем из комнаты свете, и повернулась к французу. «Антуан, это просто возмутительно!» Антуан, казалось, наслаждаясь этим приключением, слегка пожал плечами. «Простите, Машер, маленький организационный сбой, но раз уж вы познакомились с Алексом, могу поручиться, что это замечательный человек и лучший русский летчик. Сейчас мы все уладим». Леха, которого уже трясло от стресса, выполз из ванны, прикрываясь полотенцем, и бросил на Антуана взгляд, полный негодования. «Ты, парижский вечер, еще раз такое устроишь, и я сам тебя в этой ванне и утоплю, фиг с этим маленьким принцем, кто-нибудь другой напишет». Антуан удивленно развел руками и с улыбкой сказал: «Бегу к портье. Алекс, это правда случайно получилось». Алеха, тяжело дыша, плюхнулся на край ванны и процедил: «Никогда больше не выключаю в ванной свет. Никогда». Антуан, с извиняющейся улыбкой, наконец скрылся за дверью, оставив Леху и обнаженную молодую женщину наедине. Леха, все еще прикрываясь полотенцем, хотел уже что-то сказать, но женщина вдруг подняла руку, заставляя его замолчать. Ее глаза блестели с каким-то хитрым, чуть дерзким выражением. «Ну, раз уж мы оба тут, в такой интересной ситуации», — начала она с легкой улыбкой, — «не пропадать же теплой воде». Она подошла к Лехе, уверенно стянула с него полотенце, которое он держал перед собой, как последний щит, и толкнула его обратно в ванную. Леха, ошалев, плюхнулся в воду, подняв брызги. «Мадам», — начал он было, но не успел договорить. «Мадемуазель», — женщина, не теряя времени, элегантно залезла в ванну и, словно ничего необычного не происходило, ловко оседлала Леху. Вода выплеснулась на пол, но ее это совершенно не смутило. «Посмотрим, каковы эти русские летчики», — произнесла она с вызовом, медленно опускаясь, слегка наклонив голову и глядя ему прямо в глаза. Ванна продолжала ритмично плескаться, а где-то в отеле «Флорида» Эрнест Хемингуэй рассказывал уже порядком захмелевшему Кузьмичу очередную историю про Африку. Несколько позднее, донеся ее до кровати, Леха все еще пытался осмыслить происходящее. Ее глаза сверкнули в полутьме комнаты, и она хитро прищурилась, проводя пальцем по груди Лехи, воскликнула: «Ну, Антуан, ну и свинья!» Покачала она головой, словно обсуждала плохо воспитанного родственника, потянувшись к Лехе за очередным поцелуем. «Скрывал от меня таких русских героев». Женщина рассмеялась, запрокинув голову, и это был тот редкий момент, когда Леха мог одновременно почувствовать себя и героем, и жертвой. «Послушай», — попытался он начать, но тут же замер, когда ее руки коснулись. «Катрин», — прошептала она, наклоняясь ближе. «Просто Катрин». Леха почувствовал, как у него снова сжались внутренности, и не только от ее взгляда. И в этот момент ему пришла в мозг непрошенная мысль: вот так они и станут героем очередного рассказа Антуана де Сент-Экзюпери, только без подробностей, — мысленно попросил Леха. Глава 4. Лебося и прочие мелочи жизни. Самое начало июня 1937 года. Аэродром Алкала, окрестности Мадрида. Вернувшись из гостиницы «Флорида», Леха решил круто изменить свою жизнь. Одетый в форму номер 2, то есть голый по пояс, в галифе и берцах, он был замечен около самолета за занятием, которое Кузьмич охарактеризовал коротко и емко: страдающей фигней. Рано утром, на рассвете, заглянул в соседний сад 40 приседаний, громко выдыхая, считал Леха: раз, два. Там смуглянку, молдаванку 20 подтягиваний, сгибал руки, он, уцепившись за крыло самолета: раз, два. Пропихнули в толстый зад, пропел он далее, но тут же сам себя одернул. Хренов, ну что за хрень тебе в голову лезет? Такую песню испортил, гад. 40 отжиманий с хлопками. Скомандовал он себе с суровой решимостью: поехали. Раз, два. Качая пресс, он чувствовал себя настоящим новатором здорового образа жизни, неизвестного пока в этом времени зверя по имени ЗОЖ. Закинув ноги на фюзеляж, Леха встал на руки и, оказавшись уже вверх ногами, стал снова отжиматься. Ловко спрыгнув и вернувшись к прямохождению, он с энтузиазмом объявил: «Бегом, марш!» Наш герой понесся кругами вокруг летного поля, оставляя за собой клубы пыли. Через 15 минут, снова появившись около своего борта, он объявил, стараясь отдышаться: «Месячник борьбы с алкоголизмом и половыми излишествами объявляется открытым». Тем временем Кузьмич, лежа под самолетом в ожидании вылета, лениво вытянул голову из-под крыла, чтобы посмотреть, чего это Леха там так усердствует. «Леша, ты чего творишь-то? Что-то стряслось?» — спросил он, еле подавляя зевок. Леха, вспотевший, но довольный, остановился и встал в позу философа. «Видишь ли, Кузьмич, сел я тут на лавочку и задумался. Неправильно я живу, Кузьмич, не по-комсомольски. Вот решил перестать бухать, бросить курить, завязать с совращением чужих женщин и заняться спортом». Кузьмич, широко раскрыв глаза, внимательно посмотрел на друга, а потом подозрительно уточнил. «На лавочку, говоришь, сел?» «Ну да, лавочку сел», — кивнул Леха. Кузьмич, явно пораженный услышанным, лениво потянулся и, ухмыляясь, выдал. «Спасибо, Лешенька, что предупредил. Спас боевого друга. Больше я на эту лавочку не сяду». И заржал так, что его хохот эхом разнесся по всему аэродрому. Наш же герой не без удовольствия вспомнил прошлый вечер и расплылся в довольнейшей улыбке. Самое начало июня 1937 года. Чуть ранее физической зарядки, отель «Флорида», самый центр Мадрида. Как и любое самое распрекрасное действие умеет свойство заканчиваться, и теперь Леха лежал, вытянувшись на белой простыне. Раскинувшись в форме морской звезды, он откровенно наслаждался давно забытыми ощущениями. Красотка закрутилась в простыню и, уютно устроившись между ног Лехи, с улыбкой несла какую-то пургу на английском, чуть растягивая слова, рассказывала в общем про свою тяжелую актерскую жизнь. Леха вдруг припомнил, как иногда в прошлой жизни оказывался в компании студенток с пониженной социальной ответственностью, и что удивительно, они все через одну были или восходящими актрисами, или подающими надежды телеведущими. Получивший там же, в прошлой жизни, устойчивый иммунитет от женских манипуляций, Леха, в общем-то свободно болтающий на английском, совсем перестал вслушиваться в смысловую нагрузку ее речи. Не моргнув глазом, он просто улыбался, забыв проявить эмоциональную отзывчивость, и на задушевные женские разговоры не повелся. Сочувственно прослушав монолог красотки о нелегкой женской доле, козлах-мужчинах, пидарсах-режиссерах и прочих трудностях съемочной жизни, из-за которых она сбежала на 3 недели развеяться в Испанию, ну и, конечно, о вечных поисках себя, наш герой, как истинный джентльмен, просто перевернул красотку на животик и, понизив голос до соблазнительного шепота, промурлыкал ей на ухо: «А давай лучше я тебя, Лилябася». И не дожидаясь ответа, он приступил к реализации своего обещания. Надо сказать, что этой ночью он едва не поплатился за свою необразованность, когда, отвечая на какой-то вопрос, выдал: «Об этом я подумаю завтра». Внезапно последовал форменный допрос с пристрастием, и только тогда Леха вспомнил, что это же цитата из «Унесенных ветром». Мозги скрипнули и вдруг радостно выдали, что там были Вивьен Ли и Кларк Гейбля. Как оказалось, лучше бы его разбил склероз. Какой позор! Фильм еще не снят, а в далекой Испании уже даже русские летчики знают, что меня не взяли на эту роль. Рыдала навзрыд офигевшему Лехе в рубашку слегка пьяная Кэтрин. Лехе поведали, что это беспринципная, фригидная, отвратительная британская интриганка, Ли, то есть Вивьен, наверняка спала с режиссером, Кларком и еще половиной Голливуда, лишь бы умыкнуть роль, прямо-таки созданную для Кэтрин. «Хорошо быть молодым», — подумал Леха, закрывая ей рот поцелуем и вновь переворачивая несостоявшуюся актрису в более правильную позицию. «Зато ты спала с русским летчиком», — совершенно объективно заявил он, активно вырабатывая в ее организме максимум эндорфинов. Рано утром его новая знакомая была вынуждена куда-то срочно уезжать. Слегка смущенно она нежно чмокнула Леху в губы и вручила ему свою фотографию с адресом, взяв с Лехи обещание непременно к ней заехать в Калифорнию. Провожая Кэтрин около отеля, Антуан охал-ахал, целовал ей руки и говорил, как он искренне сожалеет об ее таком скором отъезде. Леха обошелся дружеским щипком в знатную тыловую часть актрисы, насладился радостным взвизгиванием и последовавшим за ним чувственным поцелуем. Стоя рядом с Антуаном и махая вслед уезжающей Кэтрин рукой, он достал подаренную фотографию. На фотографии Кэтрин позировала в дурацком черном платье с жабо на шее и странной шляпке блином. Губы были строго поджаты, как бы намекая, что любимым Лехиным шалостям нет места в приличном обществе. Леха напряг свои затуманенные алкоголем извилины, которые, к тому же, страдали от недосыпа и перегрузок, и задумался, кто такая эта тетка в жабо. Вытого плюнув на конспирацию, Леха показал фото и спросил француза, Кем же была эта загадочная женщина? «Алекс, ну ты просто феномен!» – захохотал Антуан. Он смеялся до слез, приседая и хлопая себя по коленям, и, наконец, пришел в себя и, пытаясь восстановить дыхание, произнес: «Отодрать звезду американского кинематографа и даже не знать об этом». Перевернув фото, Леха с удивлением прочитал подпись об обороте: «Настоящему русскому герою. От Кэтрин Хепберн». Лицо вроде смутно знакомое, но память отказывалась выдавать подсказки. Кино он не особо смотрел, а уж тем более старые фильмы. Разве что Ван Дамма или Шварца он бы, конечно, узнал, но актрисы той эпохи пролетали мимо его интересов. «А вы, кстати, разве на Международный конгресс писателей и антифашистов не остаетесь?» Его специально перенесли из Валенсии в Мадрид, чтобы поддержать защитников города. «Я буду освещать для своей газеты «Пари-Суар», что, по-вашему, означает «Парижский вечер»?» – спросил его француз. «Извини, «Парижский вечер»», – пошутил Леха, называя Антуана де Сен-Экзюпери по имени его газеты. «Мы не можем. Нам ихнюю родину от франкистов защищать нужно», — добавил Леха пафоса в свой голос. Леха отловил в отеле «Флорида» помятого, но уже достаточно бодрого Кузьмича. Пожав руки и перецеловавшись с толпой знакомых и не очень людей, два слегка потрепанных жизнью русских пилота отправились обратно на аэродром. Им предстояло снова сеять страх и ужас среди франкистов. Правда, перед этим Кузьмич вытащил свой верный фотоаппарат Contax и отщелкал половину пленки, запечатлевая всех участников этой бурной встречи. Начало июня 1937 года. Кабинет товарища Сталина, Москва, Кремль. Совещание, посвященное выполнению планов по производству новой техники, подходило к концу. Кабинет наполнил густой табачный дым. В углу негромко тикали настенные часы, время от времени заглушаемые звуками листающих бумаги членов правительства. Товарищ Сталин, облаченный в привычный френч, неспешно ходил за спинами присутствующих, неторопливо набивая трубку табаком. Его движения были обманчиво расслабленными, но каждый, кто находился в комнате, понимал, что этими неспешные движения обманчивы. За мягкими шагами скрывается непреклонная воля, цепкий ум и полное отсутствие снисходительности. За длинным столом, заставленным папками, бумагами и чертежами, собрались ведущие капитаны советской промышленности, наркомы, высшие чины армии и партийные деятели. В конце совещания Сталин остановился за спиной начальника ВМС РК Владимира Орлова, сделал несколько затяжек и, выдохнув дым, внезапно задал вопрос: «Товарищ Орлов, как продвигается строительство новых кораблей?» В комнате повисла напряженная тишина. Все взгляды обратились к Орлову, который вскочил с места и вытянулся по стойке смирно. «Товарищ Сталин, мы прилагаем все усилия к выполнению программы крупного морского судостроения», — начал он, тщательно подбирая слова, — «однако имеются значительные отставания от графика». Сталин слегка прищурился, но ничего не сказал. Орлов продолжил, чувствуя, как у него перехватывает горло: «Из 8 запланированных больших линкоров типа Советский Союз все пока находятся в стадии проектирования. Что касается 16 малых линкоров, мы согласовываем с промышленностью техническое задание. Из 20 легких крейсеров типа Киров один уже спущен на воду, 2 находятся в финальной стадии строительства, а еще один заложен на стапеле по улучшенному проекту 26БИС, лидер эсминцев. Из 17 предусмотренных в программе, один уже сдан флоту, 3 проходят испытания, еще 3 находятся на стапелях».